Джордж спросил, улыбаясь, но с шипением в голосе. «Ну а зачем же ты его взял?» «Пошел вон», — сказал Генри. «Я не шучу. Мотай отсюда». Джордж надел шляпу. «Он дьявол», — сказал Саймон Бэйл, оказавшийся вдруг рядом с Генри. «В нем сидит бес». Глаза Бэйла пылали огнем. «Да не подпадет сей дом под власть дьявола», — сказал Саймон. Сказал с глубочайшей серьезностью. Генри рявкнул. «Замолчите, Саймон, пока не...» «Повели ему, Господи», — сказал Джордж и вышел. Дни шли за днями, и Генри Сомс действительно все меньше понимал, зачем он взял на себя роль друга и защитника Саймона Бэйла. Ежедневно появлялась теща и ничего не говорила, одним только своим присутствием выражая свое осуждение и вмешиваясь таким образом в его дела. Келли, рассерженная его бесхребетностью, по целым дням почти не разговаривала с ним. Один раз, когда пришел док Кейзи и изрек какую-то глупость, Генри уже не помнил, какую именно, а Генри на него разорался, Келли с тихой яростью спросила: «Доволен? Когда же этому наступит конец?» В воскресенье утром, на вторую неделю своего пребывания в доме, Саймон Бэйл, как прежде, отправился по дворам. И Генри даже замутило от злости. На что он злился, он и сам бы не мог сказать. Не на людей, которые подумают, сидит себе у Генри в покое и в довольстве, а потом милостиво снисходит к нам, простым смертным, в нашу убогую юдоль, где мы в поте лица своего так-перетак добываем хлеб насущный. И не на Саймона. Хотя, возникнув на крыльце в каком-нибудь фермерском доме, тот неизбежно будет воспринят как посланец Генри, а его проповеди — как слово, исходящее от Генри Сомса. Он не злился даже на себя, потому что сделанное им не было ни глупо, ни мудро, сделано и сделано, ясно и просто, как дважды два, ни хорошо, ни плохо. Вышло так, и все тут неизбежное, непреложное следствие особенности его организма. Если бы он опять увидел, как Саймон валяется на земле, обвиненный и способный дать ответ не в большей степени, чем жирная и глупая овца, может что-либо ответить мяснику, Генри на этот раз бы сделал то же самое, теперь уже с самого начала сознавая всю безрассудность своего поступка. А увидев обгоревшее, голое женское тело в морге в полутьме и в душном смраде больничного нутра, он бы и там опять не устоял. Взвалил бы на себя непомерную трату за погребение и также испытал бы неуместное и бесполезное раскаяние из-за поступка, которого не мог не совершить, и также в силу особенностей своей натуры, конечно же, сохранил бы все это в тайне, отразив лишь в виде загадочных записей в книге расходов. Словом, хотя у Генри не было причин поселять Саймона у себя в доме, он тем не менее смирился с тем, что дело сделано, и теперь уж ничего не изменишь. Пусть хоть земля развернется под ним. А она уже заколебалась. Джордж Лумис и док Кейзи по-прежнему заглядывали временами в привал, но между ними и Генри теперь возникла отчужденность, и рассеять ее никто не мог. Как ни странно, думал Генри, но Джордж сердился на него главным образом за то, что он навредил самому себе, отдал свой дом во власть Саймону Бэйлу и, подменив естественную справедливость нездоровой жалостью, а закусочную превратив в богадельню, ограбил сам себя, отдав все, что было у него накоплено за жизнь, что он по праву называл своим. Отчасти же злость Джорджа была вызвана вполне понятной и справедливой ревностью. Прежде они дружили, и Джордж никак не мог примириться с тем, что собеседником Генри теперь стал Саймон и может нести всякий вздор, не опасаясь ни возражений, ни упреков. Какое право он имеет шататься по саду Генри Сомса и рассиживаться, как хозяин на скамейке? Тем не менее, он водворился здесь, как видно, на довольно долгий срок, и, похоже, не спешит приступить к выполнению своих обязанностей в гостинице Гранта. Думая о пропасти, которая все больше и больше отделяла его от Джорджа, Генри гневно сжимал кулаки. Ему гораздо больше хотелось бы по вечерам толковать с Джорджем Лумисом. Двух мнений тут быть не могло. Джордж умней, хотя бывает вспыльчив и не терпит возражений. Кроме того, Генри к нему привык, хотя сейчас ему кажется, будто Саймон Белл всю жизнь пробыл не только в его доме, но где-то внутри него самого. И Саймон нудный, а с Джорджем не скучно. Бывало, они спорили до поздней ночи в прежние времена, по пустякам вступали в сражения, совершая блестящие выпады, неожиданные вылазки, грозные атаки, и никогда не зная наверняка, кто победил, а кто разбит, и не особенно волнуясь об этом, так как в этих нереальных битвах поражения терпели не всерьез. Теперь не то. Они беседовали иногда, но словно находясь по разные стороны раскинувшейся между ними вселенной, поскольку один из собеседников уже говорил не своим голосом и защищал не то, что с полным правом мог бы назвать своим королевством. Что касается дока Кейзи, он появлялся и исчезал как тень и не играл теперь в их жизни существенной роли. Прежде он был для Генри человеком старше и умнее его, человеком, на которого можно опереться, часто высказывающим резкие и неприемлемые мнения, но иной раз способным дать вполне дельный совет. Теперь же он просто помалкивал. Если он и одобрял поведение Генри, то ничем этого не высказывал. Иногда он смеялся ни с того, ни с сего, но после себя не оставлял ничего определенного, весомого, одну только неясную бурливость, след его загадочных, яростных вспышек.